Глава 66. Данте. Потерю Эверли, пусть и временную, я ощущал так же остро, как если бы мне отрезали руку. Это чувство было разрушительным. «Данте!» Я потер грудь. «Я... прости, я здесь. Я слушаю». Рорк скептично посмотрел на меня. «Ты в порядке?» Ее отсутствие ранит меня сильнее, чем я ожидал. Она вернется. Я знал это. На самом деле я не сомневался в этом. Так почему же чувствовал себя так, будто меня тащат к краю обрыва? Тянут и тянут, а я не способен сопротивляться. Я беспомощен. Я сдался. «Эмир», — прохрипел я, прочищая горло. «Расскажи, что происходит». Он покинул огненные земли. Вот же чертов сукин сын. «Почему именно сейчас?» «Мы не знаем». «Где Амида?» «Собирает остальных», — мрачно откликнулся Рорк. «Мы предполагаем, что он в конце концов услышал о твоем маленьком представлении в Хайшуне. А может, давно знает и просто готовился». «И что это ему даст?» «Он...» Я осекся и выругался. «Конечно же. Он выставляет меня тираном и хочет использовать эту возможность, чтобы свергнуть меня». Рорк пожал плечами и покрутил кольцо в носу. «По крайней мере, мы так считаем. Нет никаких намеков на то, что ему известно, кто такая Эверли и почему она здесь. Это единственное логичное объяснение. Существовало еще одно объяснение, еще одна возможность. И миру надоело ждать. Десятки лет он готовил заговор. Его нападение на Амиду стало первым шагом. Первым знаком того, что он теряет терпение или контроль. «Возвращаемся в высоту и вооружаемся», — приказал я Рорку. «А потом нанесем визиты миру. Думаешь, это хорошая идея?» «Не знаю», — искренне ответил я. «Но я устал от необходимости постоянно оглядываться. Я устал видеть боль Амиды. Я больше не хотел выжидать и смотреть, что будет дальше. Наверное, это у нас с Эмиром было общим. Инфернальный огонь запульсировал в моих венах, превращая отчаяние в ярость. Давай выясним».